Слово Зевса. Впервые за много лет опальный Аполлон явился на Олимп и предстал перед Зевсом. Мятежный бог хорошо послужил отцу, помогая в боях Гектору и троянцам, и заслужил снисхождение. Вызвав сына на Олимп, Зевс давал понять, что уже гневается не так сильно. На безоблачном небе ярко светило солнце. Судя по погоде, настроение громовержца было отличное. Аполлон стоял перед троном, ожидая, когда Зевс скажет, что требуется для окончательного прощения, но тот не торопился, предпочитая начать издалека. «Ну», — сказал он, — «давай, докладывай, что у нас в мире нового». В прежние времена Аполлон регулярно докладывал о текущем международном положении. Сейчас, потребовав такой доклад, громовержец намекал, что прежние времена могут вновь вернуться. Аполлон провел рукой по струнам кефары, задумался на мгновение и, поддерживая игру Зевса, заговорил тем же тоном, каким он обычно делал свои доклады. Пожалуй, наиболее интересные новости приходят сейчас из Египта. Недавно один египтянин раздвинул воды Красного моря и вывел из страны большую часть населения. Фараон в бешенстве. Зевс с неподдельным интересом посмотрел на Аполлона. «Это действительно удивительная новость», — сказал он. «Раздвинул, говоришь, Красное море? А ведь оно очень глубокое. Простому смертному с этим не справиться. Ему определенно помогал какой-то очень сильный бог. Кто такой? Как его зовут? На кого похож? Египетские боги, насколько я знаю, обычно похожи на каких-нибудь животных. Пусть заглянет на Олимп, познакомимся». «Достоверно о нем мало известно. Это какой-то таинственный бог-одиночка. Имени своего он никому не говорит, лица не показывает, с другими богами не водится и строго запрещает своим адептам им поклоняться. Точно про него можно сказать только то, что он есть». Зевс задумчиво склонил голову на кулак. «Бог-одиночка, говоришь? Это оригинально. Хотя, знаешь, он ведь прав, этот бог-одиночка. Многовато я богов расплодил. Вначале думал, вы помогать мне будете. А на самом деле у меня все время уходит на то, чтобы разбирать ваши идиотские дрязги. Миром править некогда. А он молодец, пожалуй». Тоненькое облачко слегка прикрыло солнце. Громовержец задумался. «Что, конкурент?» — не без ехидства спросил Аполлон. «Пустое», — ответил Зевс. «Бог-одиночка, бог без лица и без имени, у которого даже нет сына, мне не конкурент. Все-таки сыну бога быть должен. Только не такая самовлюбленная бестолочь, как ты. Хороший, послушный, почтительный, толковый сын. Такой, что за отца собой готов пожертвовать. Если бы он у меня был, давно бы разогнал вашу безумную кодлу». Зевс некоторое время помолчал. Облака, набежавшие было на небе, рассосались, и громовержец снова заговорил, как ни в чем не бывало. «Ну, с Египтом понятно. А что у нас нового на театре военных действий? Трое еще держится?» «Держится. На днях к Приаму пришла подмога. Амазонки и эфиопы». Зевс хлопнул себя ладонями по коленям и расхохотался. «Амазонки и эфиопы! Вот так подмога! А кентавры и черепашки-ниндзя еще не приходили? Если так будет продолжаться, то помяни мое слово, и они придут». Насмеявшись, громовержец вдруг посерьезнел и сказал: «С этим надо что-то делать. Уже весь мир воюет против греков. Даже самый дальний край земли, даже те, кого и быть-то не может. Эта бесконечная война все больше превращается в какой-то фарс. Пора бы ей уже закончиться. Пока жив Ахилл, греки никуда не уйдут, а значит, война не закончится». «Пустое», – проворчал Зевс, скептически поморщившись. «И дался вам этот Ахилл? Подумаешь, полубог. Мало ли таких было. Ну, превзошел он своего отца. Но Пелей всего лишь обычный смертный». «Но мы же не знаем, насколько он превзошел Пелея. Ахилл опасен, папа. Ему наплевать на богов. Он даже мне угрожал». «А ты испугался? Мало ли кто какую глупость в бою скажет». «Папа, ты слишком мало видишь смертных. Я с ними в последнее время постоянно имею дело. Веры, почтения к нам у них почти не осталось. Они уже решаются нападать на богов. Они видели нашу кровь и знают, что нас можно ранить. И их очень много. До сих пор им просто не приходило в голову объединиться против нас. Но если они это сделают, то нам не устоять. А если впереди их войско пойдет неуязвимый Ахилл? Зевс пожал плечами. Ну и воображение у тебя, сынок. По-твоему, я должен бояться Ахилла? Этого капризного мальчишки? Он даже с Агамемноном справиться не смог. Сам по себе он может быть и не опасен. Но если им возьмется руководить какой-нибудь честолюбивый бог... Фетида, что ли? Ну да, она злится на меня, что я выдал ее замуж за смертного, и идейки дурацкие у нее в голове бродят. Но она слишком боится за своего сынка. У нее не хватит ни смелости, ни ума. Не обязательно, Фетида. Кстати, ты не знаешь, чем сейчас занимается Прометей? Этот ради власти ни перед чем не остановится. Да и среди смертных он очень популярен. Не зря он с ними так заигрывал. Зевс слегка поморщился. Прометей – мелкий интриган. Он свое получил и больше не сунется. Я приказал Гераклу его освободить, и чем он теперь занимается, меня не интересует. Смертные за ним не пойдут, они знают, к чему это приводит. Жили же они раньше счастливо. Без горя, без болезни, без смерти. А потом явился Прометей со своими дурацкими призывами. И что теперь люди после этого имеют? Конечно, среди них всегда найдутся такие, что всем пожертвуют ради красивого лозунга. Но их, к счастью, немного. Твой сын Асклепий как раз был таким идеалистом. Надеюсь, несколько лет в преисподней чему-то его научили, и он понял, что делать можно, а что нельзя. Смертные должны умирать, врачи должны помогать им в этом. А бессмертие удел богов. Асклепий этого не понял и был наказан. Но в царстве Аида он вел себя хорошо. Аид о нем положительно отзывается, я думаю, Асклепия можно простить. На ближайшем собрании я поставлю вопрос об обожествлении. Заберем его из преисподней, он нам на Олимпе нужен. Некоторые боги в последнее время, как ты заметил, получили травмы, а у нас и перевязать никто толком не умеет. Будет богом медицины. Думаю, эта новость должна тебя порадовать. Благодарю, с поклоном ответил Аполлон. Не за что. Карать провинившихся и прощать раскаявшихся – моя прямая обязанность. Сам-то ты раскаиваешься, заговорщик паршивый. Аполлон покорно опустил голову и тихо сказал. Раскаиваюсь. Это хорошо. Геру я уже простил, и тебя тоже, может быть, прощу. Испытаю и прощу. Дам тебе задание. Выполнишь – вернешься на Олимп. Аполлон изобразил на лице почтительность и внимание. А задание будет такое, медленно и задумчиво заговорил Зевс. Оно как раз касается Ахилла. Знаю, что ты его не любишь. Знаю, что он убил твоего сына и угрожал тебе. Потому и даю тебе такое испытание, чтобы проверить, насколько ты стал покорным. Фетида за сына опасается. Предчувствие у нее. А я дал ей слово защищать его от опасности. Вот и задание. Позаботься о том, чтобы Ахиллу ничего не угрожало. Аполлон пожал плечами. Ему и так ничего не угрожает, он неуязвим. Какой же ты все-таки шарлатан. Морочишь людям голову в своем дельфийском прорицалище. Даешь невнятные советы, прогнозы, которые всегда можно повернуть хоть так, хоть по-другому. А сам ты ничего не знаешь. Не так уж он и неуязвим. Фетида правда хотела сделать его неуязвимым. Печь Гефеста опустила. Но сама она обжечься боялась. Держала его за правую ногу. И ее-то в огонь не опустила. Так что правая нога в самом низу у него очень даже уязвима. Этого никто не знает. Даже Гермес не обратил внимания, хотя это при нем было. Да и Фетида от волнения не заметила свою оплошность. И ни о чем не догадывается. Но тебе-то, всезнайка, стыдно про своего врага такое не знать. Ах, вот оно что. «Что?» – пробормотал Аполлон. Зевс нахмурился. «Но ты сам не вздумай этим воспользоваться. Мое слово крепкое. Если с Ахиллом по твоей вине что-то случится, в Тартаре сгною». «Я все понял», – задумчиво произнес Аполлон. Гром прогремел среди ясного неба. Молния озарила Олимп и без того ярко освещенный заходящим солнцем. «Ничего ты не понял!» – повысил голос Зевс. Усвой, наконец, если рабство тебя ничему не научило. Не твое дело меня понимать. Твое дело слушать и повиноваться. Слушаю и повинуюсь. Покорно поклонившись, ответил Аполлон и, медленно пятясь, покинул Олимп. Когда он ушел, Зевс удовлетворенно потянулся и огляделся. Взгляд его остановился на ясновизоре. Экран был потушен, и в меди щита, как в зеркале, отразился могучий седой старик с окладистой бородой и всклокоченными волосами. В руке он держал сверкающий молниями перун, ноги его исчезали в тумане облака. Громовержец удовлетворенно кивнул своему отражению и пригладил волосы. «Бог-одиночка», — подумалось ему, — «бог без лица». «Ну уж нет, лицо бога быть должно. Такое вот лицо». Налюбовавшись собой, он включил ясновизор и велел показать Ахилла. Тот сидел у себя в палатке на кровати и горько плакал. Фетида гладила его одной рукой по голове, а другой украдкой смахивала слезу. Было время, когда она строила честолюбивые планы, мечтала, что станет олимпийской богиней, а ее сын будет величайшим богом. Но эти мечты остались в прошлом. Теперь она думала только о том, как уберечь Ахилла от надвигавшейся на него беды. Фетида не знала, что это за беда и откуда она придет. Но сердце матери и разум богини подсказывали ей, что на этой войне с ее сыном непременно произойдет несчастье. Как защитить Ахилла? Надеяться на слово Зевса, обещавшего не дать его в обиду? Слово Зевса крепкое, но по-настоящему защищен лишь тот, кто не нуждается в защите богов. Спасти Ахилла могло только одно. Если он перестанет воевать и заживет обычной мирной жизнью, то, не попадаясь на глаза завистливым богам, проживет до старости без бед и опасностей. Раньше об этом речи быть не могло. Воинственный полубог не хотел слышать ни о чем, кроме боев, но после гибели Патрокла все изменилось. Лишившись единственного друга, Ахилл впал в тоску, и война его больше не занимала. Он, правда, ходил в сражения, но без желания, только по необходимости, как на работу. Он уже не свирепствовал, смельчаков, нападавших на него, убивал, убегающих не преследовал. Он не торопясь бродил по полю боя со скучающим, отрешенным выражением лица. Троянцы от него разбегались, и вокруг Ахилла всегда было пусто. Даже на поле брани он выглядел потерянным и одиноким. «Мама», — сквозь слезы говорил неуязвимый полубог, — «почему все так? Почему другие герои совершали подвиги, помогали людям, защищали друзей, спасали красавиц и побеждали чудовищ? А я только и делаю, что убиваю, убиваю, убиваю! Убиваю тех, кто не сделал мне ничего плохого, ни врагов, ни злодеев! Почему других героев все любили? Они находили друзей, куда бы ни пошли. Верные спутники сопровождали их до самой смерти. А у меня был всего один друг, да и тот погиб. По моей вине. Меня мало кто любил, но всем им я принес несчастье. Когда я у Ликомеда от войны прятался, его дочка Деидамия меня полюбила, ребенка от меня ждала, а я от нее сбежал, ушел на войну. Ифигению за меня чуть не зарезали. Ее боги спасли, а я ничего не сделал. Дочку Бриса я в Фивах силой взял. Мужа ее и братьев убил. Она меня все равно полюбила, а я ее нет. Патрокл за меня погиб. Я за друга столько троянцев убил. А ведь у них тоже, наверное, были друзья. А сегодня в бою против меня вдруг какой-то воин вышел. Долго мы бились. Если б я не был неуязвимым, ни разу бы погиб. Но я победил. Стал снимать доспехи с трупа, гляжу, а эта девушка, молодая, красивая. Если б я знал только, но она уже умерла, я ничего сделать не мог. Этот гад Тирсид стал надо мной смеяться. Что говорит, смотришь, влюбился что ли? Сволочь. Я ему кулаком в глаз двинул, не знаю, жив ли он после этого. Нестор мне сказал, что эта девушка, Пентисилея, царица амазонок. Она недавно на помощь троянцам пришла. Не знала еще про мою неуязвимость, оттого и погибла. Сколько народу из-за меня безвинно пало, а я жив почему-то. «Тебе надо жениться, сынок», — тихо сказала Фетида. «Не хочу. И на ком мне жениться?» Фетита погладила сына по щеке, поворачивая к себе его лицо. «Я все знаю», — сказала она, глядя ему в глаза. «Я ведь мать и богиня, тебе от меня ничего не скрыть. В тот день, когда троянцы вышли из города, чтобы похоронить Гектора, Ахилл увидел среди детей прямо его дочь Поликсену и влюбился в нее с первого взгляда. Эта любовь только добавила страданий и без того израненной душе неуязвимого героя. Ведь он понимал, что ему не на что надеяться». «Я говорила с Приамом», — сказала Фетида. «Он согласен выдать за тебя Поликсену. Война на этом закончится, ты заменишь Приаму Гектора, проживешь долгую и счастливую жизнь. Я знаю, я предчувствую, что на этой войне тебя ждет смерть, но ты можешь счастливо дожить до глубокой старости, если не будешь больше сражаться». Ахилл припал к груди матери и разрыдался. То ли по-прежнему от горя, то ли от облегчения. «Вот это да!» – раздалось над ухом Зевса. Тот обернулся. Рядом, облокотившись на спинку его трона, стоял Гермес и тоже с интересом следил за происходящим на экране ясновизора. «Ну кто бы мог подумать!» – сказал Гермес. «Ахилл женится на дочери Приама. Такого оборота сюжета даже я не предполагал». Зевс равнодушно пожал плечами. «На все воля богов», — ответил он, выключая ясновизор, отвернулся и, положив голову на кулак, задумался. Гермес попытался понять, о чем думает его шеф, но не смог.